Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я еще раз приветствую всех любовью Ишуа, любовью нашего Господа. И я сегодня хочу начать цикл проповедей. Это будет учение. Пускай не пугает вас это слово, потому что есть на сердце у меня, и я знаю, что есть потребность, потому что мы посещаем людей, мы общаемся дома с людьми и за пределами домов. То, что я вижу, очень важно, чтобы община понимала, почему у нас именно такое служение, почему у нас такая форма, почему мы так движемся. То есть речь фактически идет о видении нашем на далекое будущее. Безусловно, видение общины формируется видением служителя или пастора, который эту общину родил, который ее ведет. И это естественно и нормально. Также нормально и естественно, чтобы служитель делился с людьми тем видением, которое есть у него, чтобы вместе можно было осуществить и достичь вот этих целей. То, о чем я буду говорить, касается именно мессианского иудаизма или мессианского вероучения. И я хочу учить и говорить о том, почему мы должны быть именно евреями, верующими в Иешуа. Или почему община называется община, а не церковь, хотя это церковь. Потому что церковь – это и есть община. То есть есть фрагменты, которые будут касаться чисто терминологии. Понимаете? На одном языке это называется так, а на другом вот так. Но я хочу объяснить, почему нам не нужно быть похожими на ортодоксальное, например, течение. Почему нам не нужно быть похожими даже на реформированные течения. А нам нужно иметь в направлении своего развития именно мессианский иудаизм, потому что с этого все начиналось. Я постепенно хочу это объяснить. Может быть, в 3-4 проповедях, может быть, в 5. Я не знаю, как Господь позволит мне продвигаться в этом. Речь идет, конечно же, о защите нашего учения, о защите нашего течение. И само по себе вот эта защита мессианского течения или мессианской концепции, она включает в себя идею о том, что евреям не нужно быть похожими на другие народы. Корень проблемы, я думаю, в традициях. В традициях, сформированных церковью, примерно начиная со 2-3 века. То есть эти традиции достаточно устоявшиеся, они обросли уже многими вещами, и очень трудно это менять. Но если мы сумеем это изменить в своем сознании, поверьте, мы сможем повлиять и на более широкую массу людей. И то, что нас немного, пускай вас не смущает, потому что именно с этого все начиналось. Мы должны понять, что Иисус Христос родился в Израиле. Понимаете? Не в Киеве, не в Саратовской губернии, а в Израиле. Он мыслил как еврей. Он обрезан был на 8-й день. За него были принесены жертвы в Иерусалимском храме по иудейскому обычаю. Иисус никогда не был христианином и не знал об этом ничего. Понятия не имел. Это все потом появилось позже. Его последователи, ученики точно так же. Поэтому речь идет не о том, что мы против традиции. Речь идет о том, что мы хотим быть теми, кем родились в этот мир. Когда мы рождаемся, мы не выбираем, кем мы будем. Понимаете? Никто не может выбрать заранее народ, в котором бы он хотел родиться, Потому что этот народ в данный период времени у власти, или там много денег, или выход к морю есть, а человек любит купаться. У каждого свои могут быть причины. Но в тот момент, когда мы уже родились, и мы вырастаем, мы хотим понять, в чем наша функция. Это называется самоидентификация. Я должен себя идентифицировать и понять, к какой группе я отношусь. Потому что от того, к какой группе я отношусь, зависит мое призвание. Об этом написано в Писании. Сейчас я говорю конкретно о нашем народе, еврейском народе. Чтобы не быть голословным, откройте сразу послание к Римлянам, 3 глава. И здесь величайший из раввинов, второй после Иешуа, я считаю, задает вопрос и отвечает на этот вопрос. Послание к Римлянам, 3 глава. Его знают как апостола Павла. Мы его знаем как Рабби Шауль, который написал половину Нового Завета. Был раввином, членом Синедриона, фарисей по своей принадлежности к иудаизму, рожденный в колене Беньямина. И вот он пишет: «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания?» Ответ на этот вопрос. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Аминь. Обратите внимание, что это написано в Новом Завете. Я не читаю сейчас Танах. Да? Оказывается, есть какое-то преимущество. Да? Какое это преимущество? А в чем оно? Мы что, умнее? Мы богаче, нас больше, чем других народов. Танах однозначно говорит, не потому, что ты лучше, не потому, что ты умнее или многочисленнее, как раз наоборот, а потому, что Бог так захотел. И вот здесь, понимаете, я думаю, многим людям нужно открыть уши и понять, что так захотел Тот, которому поклоняются эти люди. Поэтому не должно быть внутри зависти, противоречия, ревности и других нечистых переживаний, о которых подробно написано в Новом Завете, что все это дела плоти. Это не плоды Святого Духа. И поэтому нам не нужно отказываться от своих традиций, а я знаю, что у многих евреев, знаете, по сей день остается ощущение, что им не надо быть евреями. Потому что в Советском Союзе, из которого мы приехали, многие старались скрывать это, не быть евреями, потому что это плохо, потому что притесняли. И люди, вырастая в этом состоянии, внутри уже сами являясь евреями, ненавидят свой народ, не любят его, и хотят быть заодно с теми, кто против них, чтобы как-то принятым быть вот в общество это. Понимаете? И от этого надо освободиться людям. Сегодня, вот когда я встречаюсь с людьми, все хотят быть евреями, все ищут корни еврейские. Да? 20 лет назад никто не хотел. Все хотели быть русскими. Ну или украинцами, или там, кто где жил, белорусами. Знаете? Сегодня все хотят. Почему? Ну потому что что-то в этом есть, наверное, для них. Какое-то преимущество они видят, может быть, не знаю. Причина одна. Стало меньше притеснений, чуть-чуть раскрутили гайки, стало посвободнее. Но вопрос, а если их обратно закрутят? А если снова начнут нас загонять в концлагеря? снова перестанете хотеть быть евреями? Или станете с нами в одну шеренгу перед пулеметом? У меня именно такие вопросы возникают. Поэтому как ни странно, нам приходится защищать свое право на то, чтобы быть евреями, верующими в Иешуа, и при этом не быть похожими на православных, на католиков и даже на протестантов. Мы хотим иметь свое лицо, свою самоидентификацию. Мы хотим иметь теологию, базирующуюся только лишь на священных писаниях, как когда-то об этом сказал Мартин Лютер, соло скриптура. Только от этого сегодня протестантское движение очень далеко отодвинулось уже. Там не только писание, там еще очень много за 500 лет накопилось уже разного багажа, от которого надо тоже реформироваться или отсечься. Мессианский иудаизм, он, с одной стороны, молодой, потому что, ну, может быть, 40 лет назад, чуть больше, да, как бы, Лабриют, все нормально, не надо смущаться. Как бы началось это все, и в основном это начало зарождаться в харизматических, как бы, конгрегациях таких. И поэтому для многих приобрело, ну, такое, знаете, Рошен Ра. Не очень хорошая репутация, плохая даже. Потому что глубины нету, а вот талит и с кипами одели. Вот так это выглядит. Я честно говорю о том, что есть. Я пытаюсь скрыть, как бы, нарыв, который нарывает на самом деле. Но мы не должны забывать, что в нашей среде формируются и вырастают, и будут вырастать, я верю, хорошие и качественные теологи. Поэтому для нашей общины, вот мое видение, чтобы в центре был Мессия, в центре был Иешуа, и все то, о чем мы говорим, традиции нашего народа. Наши традиции, дело в том, что взяты из Библии. В других народах люди сами придумали. Например, мы празднуем Песах, так? А православные празднуют Пасху. Знаете, чем отличие Пасхи от Песаха? Пасху придумали люди. Песах дал Бог. Здесь в Священном Писании, причем он сказал, вот такой вот порядок будет во все ваши роды. Если бы мы пришли и уверовали в Бога другого, наверное, надо было бы праздновать тот праздник. Но фактом остается, что все народы приходят к Богу Израиля. Вы посмотрите Ветхий Завет. На каждой странице вы найдете «Я Бог Израиля», «Я Бог Израиля», «Я Бог Израиля». Вы нигде не найдете «Я Бог украинцев», «Я Бог русских», «Я Бог американцев» или «Я Бог молдаван». Он Бог для всех народов, да, и аминь. Но только один раз он говорит, что я Бог Израиля, и он это не меняет никогда. Почему? Потому что именно из этого народа должен воссиять Мессия. У меня другой вопрос. Вы представьте себе, что вы верите в Бога, который сегодня так, а через 500 лет говорит, да ладно, это все, теперь я Бог вот этих. Вы хотите в такого Бога верить? И я нет. То есть нету в этом правды. Когда, например, нас учили и говорили, что церковь – это новый Израиль, и что Бог как бы отказался от Израиля, и теперь церковь вместо Израиля. Это неправда. Это ересь. И ересь – это отклонение, это обман, ложное учение. Почему? Потому что Бог говорит, даже если мать откажется от своего дитя, я никогда не откажусь от своего народа. Потому что если Бог сказал веруйте в Сына Моего и получите вечную жизнь. Да? На чем основана наша вера, скажите мне? Вы знаете? Нет, не на Иисусе Христе. Правильно, на Слове Божьем. Наша вера основана на том, что то, что Бог сказал, Он это сделает. Вот на чем основана наша вера. Мы понимаем, мы верим, мы уповаем, что если Он обещал, то Он не обманет. А теперь представьте себе, что сегодня Бог говорит, веруйте в Иисуса Христа, а завтра поменялось у него настроение, он говорит, а теперь это не так, теперь давайте как-то по-другому будет. Бог не меняется никогда вообще. Библия говорит, в нем нету даже тени перемены. Я вам скажу, будет великий прорыв и будет великое обличение, когда весь Израиль покается. А такой день наступит. Это моя мечта. Дожить до этого дня и увидеть, когда весь Израиль исповедует Иисуса своим Машиахом. Такой день наступит, есть пророчество. Я хочу дожить до этого дня и увидеть это. С другой стороны, мессианский иудаизм является очень старым и древним течением, с которого началось все, что называется сегодня христианство. Другими словами, какая церковь стала первой, вы знаете? Первая церковь на земле. Апостольская. И еще вариант. А? Антиохия. Все ответы правильные. Я имел в виду вот, глобальная, мессианская. А вторая по ней? Божья. Общий ответ. Еще? А? Христианская. Ну да, понятно, что христианская. Смотрите. Вот это первая апостольская церковь, так? ПА. Не палестинская автономия, а первая апостольская церковь. Церковь это кагаль, кигила, это община. Понимаете? Вот здесь, в 313 году, римский император Константин объявляет христианство государственной религией. Поэтому первая апостольская церковь, она вот такая была, а католическая, это следующая за ней. Но в католической церкви уже преобладают язычники со второго века, а это третий век, это 313 год. Понятно? Рядом здесь 325 год, Никейский собор. Формулируются тезисы против ересей, которые впоследствии становятся апостольским символом веры, который вы должны знать на память, я считаю. Звучит он так. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где он сидит одесную Бога, всемогущего Отца. Откуда придет судить живых и мертвых? Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Это было сформулировано, потому что было очень много ереси в тот момент. И этот тезис, он как бы должен был определить, кто действительно является церковью вселенской или католической, другими словами. Слово католический – это вселенский. И определились книги Нового Завета, но не до конца. В 325 году в Никее еще не входит в этот список, например, книга Откровения, ее нету. Она появляется конце 4 века, это примерно, потому что датировка расходится, где-то 398 год, собор в Карфагене, Карфагенский собор. Вот здесь его, кстати, датируют 420-м даже. Есть, может быть, и сюда какие-то подвижки. Вот. Даты нет, 100%. То есть вы можете найти и такую. Есть варианты. Но для меня это не суть важно. Важно то, что вот здесь появляется, вот именно здесь, Новый Завет как канон. Понимаете? А теперь представьте себе, примерно 400 лет проходит, прежде чем есть то, что мы называем Новым Заветом. Сегодня здесь в Израиле, совершая раскопки, находят общины, иудейские, еврейские общины, мозаикой на полу прямо выложено имя Иешуа, и что он спаситель, и что он жертвой стал. Знаете, за грехи. 5 век, 4 век, то есть до этого времени еще мессианские евреи жили как евреи. А вот это развивалось отдельно, как отдельная ветка, параллельно. Праздновали свои праздники, кушали свою еду, кашерут, все. Единственное, что уже не было храма с 70-го года. Поэтому дальше, вот мы давайте этим цветом уже обозначим как бы католическую ветку. Где-то отсюда она берет свое начало. И примерно в 9 веке 900 лет проходит еще. Не еще, а всего. Вот здесь ноль. Так? Происходит раскол на восточную и западную церковь. Восточная называется потом, она сначала византийская называется, а потом становится православной религией. Но это начинается, как я уже сказал, примерно 9 век, когда Константинополь становится второй как бы столицей или центром таким вот религиозным, а Рим уже не может влиять настолько сильно, чтобы сохранить свою власть. Отсюда откалывается вот православная ветка. То есть православная церковь берет свое начало всего лишь 1000 лет назад с небольшим. Даже без небольшого. Понимаете? Это не такая уж там прямо старая или древняя. А с другой стороны, 1000 лет много, потому что мы меньше живем, чем 1000 лет. Мы же не помним, как там было. Вот эти все традиции, как бы, и все остальное. Здесь, вот, на 1517 год происходит реформация, протестантская реформация. Но протестантская реформация не происходит на территории православной церкви. Слышите, да? Она происходит на территории католической церкви. Потому что они выходят именно вот отсюда, от католики. То есть католики продолжают, вот так я нарисую, чтобы понятно было, существовать как католическая. Это православная. И вот здесь появляются протестанты. Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли, Янгус, это дальше, там, да, и так далее. Это люди, которые понимают, что нужна реформация в церкви, нужно все поменять. Но вот это все происходит на территории языческих народов. Мессианский иудаизм где-то дотянул до 4 века, приблизительно. В Антиохии остались общины, вот на востоке в основном здесь. Они были меньше намного. По количеству. И поэтому сегодня здесь, когда начинается возрождение мессианской общины, мы тоже где-то тут вот от протестантов берем свое начало. На самом деле мы хотим вернуться вот сюда, вот в это время, в эту форму теологии, понимания Бога, Мессии, того, что Он сделал для людей. И мы, естественно, понимаем, что есть и в православии люди, которые правильно понимают все эти вещи и верят в Бога, следуя каким-то традициям своей церкви. У католиков такие есть, я не говорю сколько в процентном отношении, но Библия говорит, в любом движении есть несколько человек в белых одеждах. Книга Откровения, если вы помните. Мы не призваны судить или критиковать. Мы отстаиваем свою позицию. Почему мы такие? Почему мы одеваем кипу? Ну, потому что в первом веке все ходили так, евреи. Почему мы обрезаем своих детей, мальчиков? Ну, потому что написано в Писании, это завет вечный, во все роды ваши. Лекола дород, во все поколения. И нигде это не отменяется. Нигде. И мы хотим жить так, как жили эти люди. Понятно, что у нас не получится один к одному. Но центром жизни вот этих людей, первый апостол говорит, общины, кто был центром их жизни? Машиах. Машиах пришел. Это главное то, что было. И мы хотим, чтобы это было главным в нашей жизни. Для того, чтобы мы могли качественно передать эту идею в своем еврейском народе, Павел сказал, рабби Шауль, да? Он сказал, с язычниками, как язычник, а с иудеями, как иудеи. С иудеями, как иудеи, это не значит, что надо одеть кипу, и ты стал как иудей. Не стал ты еще как иудей, когда кипу одел, и даже талит. Нужно знать язык, нужно знать традиции, нужно понимать эти категории для того, чтобы твой народ мог услышать, что ты там им такое говоришь. Потому что за вот эти все два столетия, тысячелетия, два тысячелетия, очень много накопилось негативного отношения, многих таких вещей, противостояния. Вы знаете, что уже с третьего века активно начали христианские деятели поливать грязью верующих в Иисуса людей, евреев. Активно. Особенно активно вел себя Иоанн Златоуст, очень известный и цитируемый часто брат во Христе. Вы откройте, почитайте, что он писал. Если бы сегодня вот такие вещи я говорил с кафедры, мне надо было снять со служения. Понимаете? Оскорбление, грязь, это все выливалось на евреев. Это Златоуст, то есть уста золотые у него. А на мой взгляд, чем-то другим помазаны, а не золотом. Написано же в Библии, не может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода. Так Иешуа сказал, смотрите по плодам, да? Что от избытка сердца говорят уста. То есть, если грязь льется изо рта, то там и внутри то же самое. Выводы сделать непросто. Но, понимаете, сегодня, когда люди слышат это имя, им кажется, что это там, ну там, просто святой человек. Вы откройте, почитайте, что он пишет. Мартин Лютер пишет то, что евреев надо убивать, забирать у них имущество. Там такие пасквили он писал, что просто не верится даже. Но это все как бы Бог будет с этими людьми разбираться. Я говорю это для того, чтобы научить вас, чтобы вас не пугали имена большие, и чтобы вы нормально могли двигаться и развиваться в том, что мы делаем. Поэтому, с одной стороны, мессианский иудаизм – это молодое течение в современном теологическом мире. С другой стороны, ему уже 2000 лет, и поэтому мы можем себя чувствовать вполне нормально. Если, например, сегодня вас кто-то спрашивает, а меня так спрашивают, евритоговорящие, да, люди, вот, а кто у вас главный? Я говорю, у нас главный раввин Ишуа из Назарета. Мы последователи вот этого раввина. Ой, так он же мамзер и все такое. Я говорю, послушай, во-первых, Талмуд запрещает тебе говорить что-то плохо о раввине, даже если ты не разделяешь его учение. Человек сразу говорит, слиха, что это все знают. Ты не согласен? Хорошо, но ты не имеешь права говорить плохо. Он рав, а ты нет. И даже если ты рав, ты не можешь этого говорить. Второй момент. Он не был мамзером, мы это знаем все. Я хочу, чтобы вы тоже это знали, что во время обрезания Иосиф дал ему имя. С точки зрения иудаизма, когда ребенка обрезают, и тот, кто дал ему имя, он является его отцом. Он не считается незаконнорожденным. Я сейчас не говорю, что да, конечно, он был рожден от Духа Святого и зачат от Святого Духа. Свидетельство Нового Завета для меня намного больше, чем кто-либо что-либо скажет. Более того, как бы я мог поверить, что это Машиах, если бы он родился обычным способом? Если бы он родился от желания плоти? Тогда я не смог бы поверить, что это Машиах. А где признаки этого? Но если вам интересно, и вы читали вот последнюю работу, которую Бог позволил мне написать, напечататься, в последней книге «Танахические пророчества Мессии», я разбираю там подробно момент по книге пророка Исаии, 9 глава, там есть мем софит, есть в середине слова, один раз во всей Библии встречается мем софит. Поверьте, что Исаия знал еврейский язык лучше, чем все преподаватели сегодня вместе взятые. Потому что он был дворянин, он был очень высокого сословия, высочайший уровень иврита и грамотность, да, вот языка. Поэтому там ошибки не может быть. Один раз. И он говорит, что умножение, лемарбе, вот слово, там внутри стоит мем софит. То есть, когда он говорит в пророчество о Мессии, что он будет князь мира, что величие его не будет предела, умножаться только будет его сила и власть. В этом слове он ставит внутри слово не мем обычный, а мем софит. Намекая как бы, что он должен родиться из закрытого чрева. Поэтому 2000 лет не говорили на иврите, так или нет, только молились и читали Тору, но не говорили между собой. Это был Сфат а-Кодеш, это был святой язык, на нем нельзя было даже разговаривать. Сегодня мы говорим, а государству всего 60 лет. Это же чудо и чудес. Сегодня в нас исполняются пророчества, и мы должны принять этот вызов времени и исполнить свое призвание. Мы должны быть теми, кем родились в этот мир. А мы родились евреями, и мы верим в то, что Иисус из Назарета – обещанный Мессия. И Он пришел, и Он умер за наши грехи, и в третий день Он воскрес и воссел одесную Бога. И придет снова центр нашей веры. Но я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Мы живем в то время, когда исполнилось пророчество, сказанное за 700 лет до вот этой точки. Вот здесь он родился и умер 33 года, да? Еще 700 лет назад пророк Исаия говорит об этом. И мы сегодня, через 2750 лет, в нас исполняется то, что тогда было сказано пророкам. Столько лет прошло, а сейчас исполнилось. Мы все участники этого пророчества. Поверьте, это очень большая ответственность. Очень большая ответственность. Люди, которые становятся частью пророчества, они принимают на себя ответственность за исполнение этого пророчества. И тот, кто этого не понимает, это одна сторона, но мы-то понимаем это, мы осознаем, а это значит, что наше развитие должно быть именно в этом направлении. Вот это сложное пространственное положение, которое у нас есть, мы как бы между молотом и наковальней. Снизу вот как наковальня иудаизм, он более древний, сверху как молот христианство, которое бьет, критикует. Но это хорошо. Если кто-то думает, что это плохо, я вам скажу, как металлист, это хорошо. Хороший клинок получится, если есть молот и наковальня. Если то в огонь, то в воду, и все время куют его. Более того, наша теология, она будет затачиваться на двух оселках, на двух абразивах. На иудаизме и на христианстве. Получится хороший, обоюдоострый клинок из хорошей стали. Дайте время только. Я вот был, в прошлом году мы были в Москве, не в Москве, а в Калуге. Мы летели через Москву, мы там не были. В Калуге. Я зашел посмотреть в магазин ножи. И вот там нож из дамасской стали. Так? 1200 слоев. Вы представляете себе? Стоит $1000. Продается. И каждый слой виден. Вот его отшлифовали. Да? Красота необыкновенная. В Калуге, в магазине, делают сегодня эти вещи. Понимаете? Булат делают. Это дамасская сталь. 1200 слоев. Полгода делают этот нож. Его вылеживают. Он лежать должен. Вылеживать. Знаете, это процесс. Я тоже это изучал. То есть железо должно просто лежать какое-то время. Чтобы там вот эти связи, структура, все это заняло правильную форму на молекулярном уровне. Так если железо, простой нож вот такой, да, такая технология, неужели мы думаем, что мессианский иудаизм вот так вот вдруг в понедельник появится и будет все в порядке? Нет, будет много слоев, будет ковка, будет шлифовка, будет перековка, если будет плохо получаться. Но мы должны это понимать и быть участниками в этом всем. И тогда это будет не кухонный нож, который есть в каждом доме, а клинок из дамасской стали. Кем ты хочешь быть, подумай. Ножом китайского производства? В Китае тоже, кстати, очень хорошо делали. И сегодня делают вещи не на ширпотреб, а традиционно. И мечи тоже умеют ковать. Значит, у каждого человека, наступает время самоидентификации. И мы хотим знать, кто мы, для чего мы и как исполнить волю Бога на этой земле. Каким образом мы можем, живя в Израиле, говорить своему народу о том, что Мессия – это Иешуа из Назарета. Как вы думаете? Вы что думаете, что с точки зрения вот православной или католической, или даже протестантской позиции нас услышат? Нас не услышат? Не услышат. Говорить даже не станут. Для них это чуждое. Это все равно, что вам сегодня начнут говорить про буддизм. Вы захотите это слушать? Тратить время свое? Дискутировать. Вот и они точно так же к этому относятся. Поэтому мы должны понять, что то, что возникло здесь, католики, православные, протестанты, там их намного больше, я беру основные. Это мессианский иудаизм, который формировался на протяжении многих столетий в других народах. И он приобрел другую форму, другое название, другая терминология. Теология, естественно, тоже менялась, но суть осталась прежней, поэтому люди там спасаются. Я говорю не о том, что там все плохо, я говорю о том, что я как еврей, и вы, я думаю, тоже, мы хотим праздновать свои праздники, одеваться в свою одежду. Мы хотим свадьбу делать так, как евреев это принято. Вот дети мои женились, Артур с Викой, Вы это знаете. Была помолвка, после помолвки еще год жили отдельно они. Вика жила в моем доме, а Артур жил со своими родителями. Потом они поженились. Так как в Новом Завете это было принято в нашем народе. Но с дня помолвки они уже считаются, муж и жена принадлежат друг другу, но еще не живут вместе. И только после хупы они поехали в одну квартиру. Вот так должно быть. Есть многие другие вещи, поэтому беседер пускай там женятся, как они хотят, а мы будем, как у нас принято. И те, кто были на свадьбе, вы видели, что это был самый обычный зал, в котором было 250 человек. И были люди, которые из института, и оттуда, и были там неверующие. Даниил с Таней пели песни о Боге полчаса. Да? Проповедь, которую говорил мой друг Леон Мазин. Я очень благодарен ему за то, что он женил моих детей. Это была проповедь о Иешуа и о том, что мы приехали жить на свою землю. Это все было не где-то там в углу, а открыто. Так должно быть. Но все это было по еврейским традициям. Отцы выводят жениха, жених из хупы потом выходит взять невесту, невесту выводят матери. Не так, как папа ведет дочку к алтарю. У нас не ведет папа дочку к алтарю. У нас два крепких мужчины держат жениха и ведут его под хупу, чтобы он никуда не делся. Обещал же жениться. Вы почитайте Тору. Там так написано, если обещал, должен жениться или выкуп платить. И я не вижу в этом ничего плохого. Мы делаем так, как сказал Бог. Но мне много раз приходило слышать, что ты не должен теперь быть евреем. Ты христианин, ты стал христианином. Ты должен быть христианином. А то все иудаизм. Понимаете, так берут и прямо вот вместе с младенцем и воду выплескивают вместе с водой младенца из ванночки. Покупали и все вместе. Вот так вот отсекают иудаизм. Это неправильно. Младенца надо оставить, а воду вылить. И те, кто говорят, что там все плохо и все неправильно, вместе с водой выплескивают младенца. И делают ошибку. Потому что начиналось все, я уже сказал, в Израиле. И закончится все в Израиле. Вы верите в это? Это то, что написано в Библии. Все тут закончится. А мы с вами уже находимся тут. Как вы думаете, для чего? Чтобы стать свидетелями всего этого. И если даже мы вознесемся раньше времени, Господу предстанем, мы оставим после себя учеников. Мое видение, чтобы община, которую мы строим, не на один день и не на время моей жизни, чтобы когда Господь возьмет меня, остались те, кто в этом же направлении движутся, так же понимают и имеют ту же теологию. И поэтому нужно учиться. Будем считать, что сегодня было вступление. Я думал, я сегодня первый пункт открою, у меня их 7. 7 причин, почему мы должны оставаться евреями и верить в Иешуа. 7 причин. И я об этом скажу в следующий шаббат. Но я хочу сказать, что еврей может услышать благую весть только в том формате, который он читает. Понимаете? Вот это, как у вас, допустим, диск записан для компьютера, не в том формате. У вас программы нет, вы его не видите, вы его не можете почитать. Не можете посмотреть. У вас радио работает, если это на коротких волнах, вы это на длинных никогда не услышите. И на средних не услышите. Помехи будут. Поэтому для того, чтобы с евреями говорить на доступном для них языке или в доступном формате, мы должны войти в этот формат. И не внешне, а внутренне. Сами должны так жить. Мне приходилось быть свидетелем, когда людей раздражает просто, что не хотят, и все, евреи эти упрямые, слушать благую весть, которую он приехал сюда вот рассказать и научить всех. А они вот такие всякие, не хотят. Я даже кипу одел, а они все равно не слушают. Да потому что чувствуют на расстоянии, что ты не живешь, что ты обманываешь. У тебя есть какой-то мотив, хочешь ты обратить их в чуждую для них субкультуру. Ошибка, которую делают люди, они не проповедуют Иисуса. Они проповедуют христианство. Это разные вещи. Я вам гарантирую. Разные вещи. Надо проповедовать Мессию. Причем еврейского, потому что он был евреем. Из колена Иудина родословная есть. Никто не может на это претендовать. А мы это говорим, так написано в Новом Завете. Он еврей. Из колена Иуды. Это наш брат. Это наш раввин. Откуда мы знаем из Нового Завета, его называли рабби. Каждый еврей в Израиле знает, что он был раввином. Величайшим причем. Раввином. Никто это не оспаривает. Потому что Синедрион его считал раввином. Ну а если Синедрион считал раввином, что ты тут сделаешь? Ревность, зависть. Вот что помешало. Но в этом тоже был промысел Божий. Если вы будете читать послание к римлянам, вы увидите, что говорит тот же самый Павел. Да? Он говорит, не думайте, что ожесточение произошло навсегда. Он говорит, если корень свят, то и целое. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал сообщником общего корня и соком маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты держишь корень, но корень тебя. 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Это он язычникам говорит. «Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». А дальше смотрите, «и это завет им от меня, говорит Бог, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ваши. Ради вас. Вы представляете себе? А в отношении к избранию, возлюбленные Божии, ради отцов. Это Новый Завет, я считаю. Ибо и дары, и призвания Божии непреложны. Понимаете, Бог закрыл на время нашему народу глаза, покрывалом накрыл, чтобы язычники могли войти. Это как бы, знаете, очередь стоит, сказали так, покрывалом накрыли, отойдите, подождите чуть-чуть. Вот этих сейчас пропускаем всех. И все проходят. 2000 лет уже. И из-за того, что 2000 лет спасается много язычников, ветви стали превозноситься над корнем и поносить наш народ. Это ошибка, это неправильно. Но мы, будучи мессианскими верующими, должны жить как мессианские верующие, как мессианские евреи, и не бояться. Поэтому я продолжу эти проповеди. Я хочу подробно вам вот это все объяснить, потому что ваше вероучение – это ваша апологетика, это ваша внутренняя защита от разного рода нападок извне. Я хочу вас вооружить. Я хочу научить всех этим вещам. Поэтому пускай Господь благословит нас в этом начале. Продолжайте молиться. Поверьте, будет духовное противостояние. Враг не хочет, чтобы мы учились этим вещам. Поэтому я рассчитываю на ваши поддержки, на вашу молитву. И в следующий шаббат мы поговорим о полноте в Иисусе Христе, эта полнота есть в нашем народе. Помолимся. Боже Святый, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты даруешь нам жизнь, даруешь нам Слово, даруешь нам свет. Я знаю, Господь, что учиться трудно, и, может быть, не так это весело и интересно, как слушать просто проповеди, но я молю Тебя, Господь, чтобы каждому брату, каждой сестре Ты дал мудрость, зрелость, чтобы могли мы пройти это учение, принять его и стать просто ближе к Тебе через наши корни, через более глубокое осознание своей принадлежности к тому народу, из которого воссиял Машиах. Для нас это привилегия, для нас это честь, и для нас это высокая ответственность. Благослови нас, Господь, и мы благословляем Тебя, Бог богов и Царь царей. Во имя Ишуа Мессии молюсь. Аминь. Аминь.